У Бурлакова рекордное количество псевдонимов, многие из которых известны белой контрразведке. Ганс, Егоров, Никифоров, Озонин. За неуловимым руководителем подпольщиков охотились упорно и настойчиво, но безрезультатно. Обезвредить его белые так и не смогли. В мае 1922 года во Владивосток прибыл Христофор Салмин. В то время тогда он один из руководителей разведки 5-й армии. Бурлаков поступает в его распоряжение, руководит разведсетью армии в Приморье и Китае среди эвакуировавшихся туда белогвардейцев. С этого времени он числится в кадрах военной разведки. Вскоре гражданская война закончилась, наступило относительно мирное время. Леонид Яковлевич награжден часами и начинает заниматься легальной работой, становится инструктором информационного отдела губкома партии. Незадолго до того он женился, у него родился сын. Однако работа в губкоме во многом выполняла роль крыши. Бурлаков по-прежнему работает на военную разведку. В апреле 1923 года на Сахалине, в 1924 году в Маньчжурии, в мае-июле 1925 года в Кантоне. В 1925 году он снова работает с Салминым, служит у него курьером. 24 сентября, по несчастливой случайности, его и еще двух товарищей Матвеева и Власенко арестовывает полиция на станции Пограничной, да еще с грузом взрывчатки для Гришки, обнаруженной в двух чемоданах. Бурлакову удалось бежать. Недаром китайцы прозвали его «летающим человеком», то есть беглецом. Но по пути он неудачно обратился за помощью к русскому стрелочнику, который оказался бывшим белогвардейцем. Тот сдал беглеца властям. Снова допросы, пытки. Советская разведка поддерживала с ним связь, в частности через резидента разведупра в Харбине, Марка, Власа Рахманина, и пыталась его освободить. Летом 1926 года китайский суд приговорил его к 9 годам каторжной тюрьмы. Почти 5 лет его держали в мукденской тюрьме в одиночке, в кандалах, чтобы не убежал. В 1929 году его попытались выкупить, но неудачно. За большую взятку удалось лишь освободить арестанта от кандалов. И только 14 апреля 1930 года Бурлакова и еще двоих арестованных из числа советских граждан обменяли на 5 пленных китайских офицеров, взятых во время конфликта на КВЖД. В мае 1930 года Бурлаков наконец в Москве лечится в санатории. При всем опыте работы образование у него оставалось прежним. Один класс поселковой школы. Леонид обращается в ЦК с просьбой разрешить ему учиться. За 1,5 года он заканчивает в 1931 году рабфак и первый курс факультета цветной металлургии Урало-Казахстанской промакадемии в Свердловске. На этом его образование завершилось. Тогда же его награждают орденом Красного Знамени. В одном списке с ним, где он стоит на первом месте, известные резиденты разведупра Кривицкий, Басов, Винаров, Зильберт, Кирхенштейн. Они удостоены награды за то, что своей выдающейся инициативой и безграничной преданностью интересам пролетариата в исключительно трудных и опасных условиях